портрет. Взгляни на этот лик. Искусством он небрежно на холсте изображен, как отголосок мысли неземной, не вовсе мертвый, не совсем живой. Холодный взор не видит, но глядит, и всякого, не нравясь, удивит. В устах нет слов, но быть они должны, для слов уста такие рождены. Смотри, лицо как будто отошло от полотна, и бледное чело лишь потому не страшно для очей, что нам известно. Ни гроза страстей ему дала болезненный тот цвет, и что в груди сей чувств и сердца нет. О, Боже, сколько я видал людей, ничтожных пред картиною моей, душа которых менее жила, чем обещает вид сего чела.